Глава 4. Подготовка ко второй схватке отрядов. Вернувшись в комнату, Карен посмотрела на календарь на экране компьютера. Сегодня было 16 марта. Оставалось 12 дней до второй схватки отрядов, которая пройдет 4 апреля. Карен начала обдумывать план победы над Питоху. Все казавшиеся полезными мысли она сразу записывала в приложение «Ежедневник». «Я должна стать сильнее». Первым делом она должна будет тренировать себя, то есть Лен, в ГГО. Лен была ловкой и сноровистой, но, честно говоря, это были лишь игровые характеристики. Хоть Карен и выиграла прошлую схватку, тогда ей то и дело везло. Не было никакой гарантии, что фортуна окажется на ее стороне и в этот раз. Именно поэтому с этого самого момента она должна играть постоянно, зарабатывать опыт и кредиты, прокачивать способности и оружие и увеличивать количество навыков. Специальных способностей, которые могут пригодиться в сражении. Под конец первой схватки Лен пришлось драться ножом, и она чувствовала, что ей нужно будет запасное оружие, если у П-90 кончатся патроны или его сломают. Тот нож она вернула М, но сейчас решила купить точно такой же. Это достаточно дорогое оружие. Ей было нужно больше кредитов. Однако это не такая уж и существенная проблема. Если она будет погружаться каждый день, то наверняка наберет приличное количество опыта и накопит достаточно денег. Сложнее будет решить другую проблему. И разобраться с ней надо будет до 1 апреля, то есть до последнего дня регистрации на турнир. «С кем же мне участвовать в этот раз?» Да, схватка отрядов была командной королевской битвой. Хотя Карен и не требовалось участия в отборочных матчах как победительница предыдущего соревнования, она не смогла бы принять участие в одиночку. Подойдет любой. Есть ли у меня знакомые, которые захотят повоевать вместе? У Карен никого не было. До схватки отрядов ее единственной знакомой в ГГО была Питоху. Во время турнира она встретила М, но сейчас он стал ее врагом. Сакитяны девочки тоже не то. После состязания она познакомилась с командой клуба художественной гимнастики под руководством Саки, известной в игре как Ева. Они и правда составляли команду из 6 близких подруг и были особенно сильны тем, что знали движения друг друга, помогали каждому и сражались вместе как настоящая команда. Карен не хотела просить у них освободить одно место для нее, но и не хотела, чтобы одна из девочек присоединилась к ней. Она задумалась, не стоит ли рассказать всю историю, но отбросила эту затею. Ей не хотелось вовлекать во все это старшеклассниц. Видимо, остается только поговорить с кем-нибудь сильным на вид на улице. Возможно, это самый простой путь. Карен даже представила, как подходит к кому-нибудь и говорит: «Эй, дядя! Хорошо выглядишь. Айда со мной вместе во вторую схватку». Она просто скажет, что победила в первом турнире, и таким образом кого-нибудь себе подберет. Но сработает ли это? Более того, будет ли этот человек достаточно опытным, чтобы Карен могла положиться на него? Смогут ли они сработаться? А если она скажет: «Просто вступай в команду, а когда схватка начнется, делай, что хочешь». Согласится ли он? Не, вряд ли это сработает. Карен ничего не приходило в голову. Возникнут проблемы, если она найдет партнера и зарегистрируется, а в день турнира он скажет, что не может присутствовать. Впрочем, даже если незнакомец согласится играть в команде, что он подумает, если Лен расскажет, что решила участвовать только ради Питоху? Цель Лен во второй схватке отрядов – убить Питоху, а не победить. Если все получится, она может просто сдаться и закончить для себя турнир, ну или умереть. Карен нужен был игрок, которого она может посвятить в план, чтобы тот понял ее цель и обязательно принял участие. Еще лучше, если его аватар будет сильным. «Разве в мире есть кто-то настолько подходящий?» «Нет, таких нет. Никого не знаю. У Лен не так уж и много друзей». Стон Карен прервал чистый голос Эльзы Канзаки. Он исходил из динамика мобильного телефона, стоявшего на заряжающей станции. Это был рингтон. Карен протянула длинную руку и схватила телефон. «Есть! Есть такой человек!» На экране она увидела имя Мию Синахара. Мию хотела поговорить о небольшом концерте Эльзы Канзаки, который должен был пройти в Токио в середине апреля, но Карен ей и слова не дала сказать. Карен рассказала подруге, что ей нужно убить персонажа, чтобы спасти ее. И для этого Карен попросила помощи у Мию. Она попросила подругу сделать конвертацию персонажа в ГГО и участвовать во второй схватке отрядов. «Я знаю, что поступаю неразумно». Карен излила подруге душу. «Но мне просто не с кем идти. Пожалуйста, умоляю тебя». И Мию ответила на просьбу. «Фу, этой весной Фукадзира оторвется в ГГО по полной программе. Только надо быть осторожней, чтобы в пылу боя не убить эту петуху самой». Так начались тренировки Карен и Мию, или, если точнее, Лен и Фукадзира. Первым делом Мию пришлось перенести персонажа из Алло в ГГО. Если ты играешь сам по себе, это было не так уж и сложно. Но когда Фукадзира попросила игроков сильфов, с которыми она состояла в одной гильдии, присмотреть за вещами, пока ее не будет, те, естественно, спросили, куда она собралась. «Нужно поучаствовать в турнирчике в ГГО. С другом, который был предыдущим победителем», — ответила Мию, и тут же посыпались просьбы. «Вау, звучит интересно. Слушай, давай мы с тобой?» «О да, ворвемся в ГГО! Покажем им силу фей!» Конечно, Мию не могла раскрыть своей большой игровой семье, что на кону стоит жизнь человека, и то, почему Карен вовлекла ее в это дело. Хоть это и было непросто, ей пришлось отказаться от помощи. Лен ждала, когда же Фукадзира появится в стартовой точке. Она располагалась на окраине столицы Глоккина. Это был мир с множеством зданий с яркими неоновыми вывесками, растущих из искрящегося металла и пронзающих красное небо. Слов «потрясающий» и «безумный» было недостаточно, чтобы его описать. Система конвертации позволяла переносить персонажа из одной игры в другую с сохранением идентификатора. Но когда такое происходило, внешность аватара менялась в соответствии с той, что была специфичной для игры. Некоторое время назад Карен меняла игры одну за другой в поисках маленького аватара, и в ГГО ей удалось стать той Лен, которую она всегда хотела. Что же достанется Фукадзира, которая в Алло была прекрасной феей с длинными волосами? У Лен, закутавшейся в коричневый плащ, от восхищения бешено стучало сердце. И тут заиграли частички света, медленно образуя что-то похожее на человека. «Вау!» Лен первый раз наблюдала за тем, как рождается в этом мире новый персонаж. О! Частички стали приобретать цвета, и перед горящими глазами Лен появилась фигурка. «Яо, Кохи! Ой, то есть Лен!» Это определенно была Фукадзира. В ГГО она... «Что такое? У меня лицо странное?» Была красивой блондинкой. «Нет, ты просто прелесть!» Ничуть не ниже Лен. «О, это что, я?» Фукадзира в ГГО была чуть выше Лен, около 1,5 метров. Она определенно выделялась среди типичных для этого мира качков и великанов. Красивые блестящие прямые золотые волосы свисали до самой талии. Глаза были карими с красноватым оттенком, личико было достаточно привлекательным, но со слишком острыми чертами, об которые, казалось, можно порезаться. Если уж вспоминать о красотках-блондинках, то Милана из клуба художественной гимнастики была такой же. Правда, на Фукадзира она ничуть не походила. Милана была словно куколка, при взгляде на которую хотелось улыбаться. Фукадзира же казалась озорным бесенком, от взгляда на которого прямо-таки чудились грядущие проблемы. Больше всего она смахивала на подручного ведьмы. «Хорошо, хорошо! Сиськи, правда, маловаты». Пока Фукадзира терла прикрытую стартовой униформой грудь, перед ней появился средних лет мужчина, наверное, торговец. «Постойте-ка! Это же серия F8000, да? Раз вы только начали играть, вы еще не успели привязаться к аватару. Не хотите ли продать аккаунт и аватар? Я заплачу вам большие деньги!» Видимо, он занимался обменом аватаров. Ну я даже не знаю. И сколько вы даете? Схватив Фукадзира, которая вела себя так, будто собиралась пойти на оплачиваемое свидание, Лен побежала прочь из этого места.